Глава 44. Частный сыщик Брайан Сэнфорд обретался в оживленном баре, расположенном всего в квартале от курортного комплекса имени Мерва Гриффина. Такой же это город, Атлантик-Сити. Большие гостиницы здесь напоминали прекрасные цветы, осквернить которые не могли даже мерзкие сорняки нищеты и убожества. Однако эти цветы не украшали окрестности, вопреки посулам владельцев игорных домов. Так что контраст лишь подчеркивал безобразие сорняков. Бар назывался «Иссохший бобр» и являл собой именно то, что рассчитывал увидеть жаждущий посетитель. На улице подслеповато мигающая щербатая вывеска, внутри тусклые фонарики у стойки и яркие прожектора на сцене, где посменно выплясывали какие-то усталые и в большинстве своем непривлекательные женщины, толпа пьяниц, толпа стукачей, толпа разносчиков спида. Главной ошибкой Майрона стало посещение помещения, которое лишь с большой натяжкой можно было назвать туалетом. Писсуары не омывались водой, но были набиты кубиками льда, представлявшими собой, по мнению Майрона, равноценную замену бачку для воды. Кабинки не имели дверей, но пьяных это ничуть не смущало. Один из сидевших на толчке посетителей ухмыльнулся и помахал Майрону рукой. Майрон решил выйти и дождаться лучших времен. «Не подскажете, как мне найти контору Брайана Сэнфорда?» — спросил он бармена. «Микки Маус, Дональд Дак, кукла Барби и мудак», — услышал он в ответ. «Я лишь хотел узнать. Микки Маус, Дональд Дак, кукла Барби и мудак». Майрон достал $5, и они тотчас перекочевали в карман бармена. «Вон там сзади есть дверь, поднимешься на второй этаж». Как и положено истинному капиталисту, бармен не стал дожидаться еще и устных выражений благодарности. К Майрону подошла танцовщица, одна из тех, которые не были заняты на сцене. Она улыбнулась, обнажив зубы, торчавшие в кривь и в кость, под такими немыслимыми углами, что казалось, будто над ними поработал выживший из ума ортодонтист. «Привет», — сказала девица. «Привет». «А ты впрямь милашка». «Я не при деньгах». Танцовщица развернулась и побрела прочь. О, девичья любовь! Ступени лестницы не скрипели, но зато трещали, и Майрон боялся, что они под ним вот-вот провалятся. На лестничной площадке была всего одна дверь, причем распахнутая настежь. Майрон постучал по притолоке и заглянул за порог. «Эй!» — позвал он. К двери подбежал улыбчивый человечек в бежевом костюме, который в последний раз гладили во время заварухи в заливе свиней. Майрон решил, что это и есть Брайан Сэнфорд. «Вы тот самый парень, который оставил сообщение?» «Да». Контора Сэнфорда представляла собой маленький игорный зал. Вместо письменного стола тут стояла рулетка, в углу громоздился однорукий бандит, повсюду валялись колоды карт, на полу россыпи подарочных костей с просверленными в них дырками и кипы карточек лото. Человечек протянул руку. «Брайан Сэнфорд», — представился он. «Хотя все зовут меня Блэкджек. Знаете, кому я обязан этим прозвищем?» Майрон покачал головой. «Фрэнки! Фрэнку Синатре. Я называю его Фрэнки, а не Фрэнк». Он умолк в ожидании ответа. «Звучит неплохо», — похвалил Майрон. «Понимаете, как-то вечерком мы с Фрэнки играли в песках. Я был на задании. Вдруг Фрэнки поворачивается ко мне и говорит: «Эй, ты, Блэкджек, кончай, а то я все деньги спущу». Вот так ни с того, ни с сего. Эй, Блэкджек! Ну, оно и пристало. Теперь все меня так зовут. Спасибо, Фрэнки». «Захватывающая история», — сказал Майрон. «Ну, вы знаете, как оно бывает. Так чем могу быть полезен, мистер Олсон, Мерлин Олсон?» Блэкджек, понимающе улыбнулся. «Ладно, играть так играть. Присаживайтесь, мистер Олсон». Майрон сел. «Но прежде чем мы начнем, я должен вам кое-что сказать, мистер Олсон». Сэнфорд держал в руке кости и поигрывал ими, как китайскими шариками, которые якобы улучшают кровообращение. «Что такое?» «Я очень занятой человек. Сейчас тут творятся нешуточные дела и в большом изобилии. Знаете, с чего я начинал?» Майрон покачал головой. «Был начальником охраны во дворце Цезаря в Лас-Вегасе. Самым главным начальником. Знаете, как оно бывает? Приехал я в Лас-Вегас, верно? А тот Донни, это я так Дональда Козыря зову, попросил меня охранять его первую гостиницу на Стрипе. Потом пристал, чтобы я взялся наладить охрану Тадж-Махала. А я ему и говорю: Донни, столько мне не сожрать, понимаешь? Майрон поднял глаза. За окном в небе летел маленький самолетик сельскохозяйственной авиации, разбрасывавший навозную жижу. «Так что, понимаете, у меня вот какая сложность. Завтра поутру надо встретиться со Стиви. Стивом, Ушном. Ровно в 7. Хороший парень этот Стиви, ранняя пташка, в 5 утра уже на ногах. Знаете, он ведь почти слепой, катаракта или еще что-то. Но он это скрывает. Только лучшим друзьям говорит. Короче, Стиви хочет подрядить меня на одну работенку. Обычно я ему отказываю, но сейчас речь идет о дружеской услуге, а Стиви мой добрый приятель. Не то что Донни. От Донни я не в восторге. Захомутал Мару и возомнил себя племенным жеребцом. Господин Блэкджек, пожалуйста, зовите меня просто Блэкджек, — взмолился Сэнфорд, всплеснув руками. Вот что, Блэкджек, я хотел задать вам несколько вопросов. Дело важное, и мне необходимо мнение истинного знатока, такого как вы. Сэнфорд кивнул. Он все понял. Другой на его месте с важным видом подтянул бы штанины, но Блэкджек так не сделал. Вместо этого он спросил: «Ну-с, и в чем дело?» «Недавно вы выполняли задание одного моего приятеля, некоего Отто Берка», — сказал Майрон. В ответ он получил широченную улыбку. «Да, конечно, Отто, славный мальчик и умен, зараза! Бывает тут наездами и непременно звонит мне». «Возможно, Сэнфорд зовет его Отти», — подумалось Майрону. «Несколько дней назад вы дали ему журнал «Номер укуса». Блэкджек насторожился и бросил кости на стол. Выпала тройка. «Ну и что?» «Нам надо знать, где вы его раздобыли». «Кому это? Нам». «Я работаю на пару с мистером Берком», — сказал Майрон и почувствовал приступ тошноты. «А почему мне не позвонил Кен? Обычно мы держим связь через него». Майрон подался вперед, как заправский заговорщик. «Кен, слишком мелкая сошка для такого дела, Блэкджек. Тут мы не можем доверять никому, кроме тебя». Сэнфорд снова понимающе кивнул. «Честное слово, Блэкджек. И о нашем разговоре молчок. Заметано. Мы сразу решили, что вместо Кена будешь именно ты, хоть и знаем, сколько у тебя работы». Глаза Блэкджека тускло блеснули. «Я очень ценю это, мистер Олсон. Но для такого клиента, как Отто Берг, я мог бы попытаться... Давай о деле, ладно? Как ты наткнулся на этот журнал?» Опять настороженный взгляд. «Не поймите меня превратно», — заискивающе произнес Блэкджек, — «но откуда мне знать, что вы и впрямь работаете с Отто? Откуда мне знать, что вы не какое-нибудь чмо с улицы?» Майрон усмехнулся. «Так я и знал». «Что?» «Я сразу сказал Отто, что ты лучше всех справишься с этим делом. Ты не лопух. Ты человек осторожный, и нам это нравится. Как раз такой нам и нужен». Блэкджек пожал плечами, снова подхватил и бросил кости и стал следить за ними своими змеиными глазками. «Я же профессионал», — просто сказал он. «Ясное дело», — согласился Майрон. «А посему возьми, да и позвони Отто сам по его личной линии. Он все подтвердит. Номер-то ты наверняка знаешь». Это предложение вызвало небольшую заминку. Блэкджек заозирался по сторонам, будто затравленный кролик. Майрон наблюдал напряженную работу шариков и роликов. «Не стоит беспокоить Отто по таким пустякам», — решил, наконец, Блэкджек. «Вы ведь знаете, не любит он этого. И так видно, что вам можно верить. Кроме того, откуда вы могли узнать о журнале, если Отто ничего вам не говорил?» Майрон покачал головой. «Ты удивительный человек, Блэкджек». Хозяин кабинета скромно воздел руку. «Где ты откопал журнал?» — спросил Майрон. «Может, сперва поговорим о моем гонораре? По телефону вы вроде обмолвились насчет 10 000. Отто сказал, ты парень надежный. Велел тебе прислать счет через Кена на ту сумму, которую ты сам сочтешь достаточной». Блэкджек снова кивнул, собрал и бросил кости, и опять выпала тройка. «Сноровка, великое дело». «Я этот журнал нигде не откапывал», — сообщил он. «Этот журнал сам меня нашел». «То есть?» «Меня наняли сделать одну работу. По ходу операции я должен был отослать кое-кому несколько экземпляров журнала». «Был ли в числе адресатов Кристиан Стил?» «Да». «Вот почему у меня зародились подозрения. Понимаете, когда я получил конверты, те уже были запечатаны и надписаны. Имя Кристиана я знал. Другие были мне незнакомы. Отто еще раньше говорил, что ему нужны любые сведения о Стиле. Короче, я вскрыл конверт и заглянул внутрь. Тогда и увидел эту картинку. А кто велел тебе отсылать журналы? Блэк Джек взял фишки, поставил одну на красное, другую на нечет и крутанул колесо рулетки. Не желаете поставить пару фишек? Нет. Кто тебя нанял? Тут-то и начинаются странности. Я не знаю. Утром по почте пришла здоровенная бандероль, а к ней прилагались подробные указания и наличные деньги. Никаких имен. Обратный адрес был? Нет, только штемпель. Чей? Местный, почта Атлантик-Сити. Это было дней 10-12 назад. Колесо рулетки остановилось, 22 черное. Проклятие, буркнул Блэкджек. Эти указания еще у тебя? Да, конечно. Блэкджек выдвинул ящик и протянул Майерну клочок бумаги. Вот. Письмо было отпечатано на машинке и гласило: «Уважаемый мистер Сэнфорд, я хочу, чтобы вы за $5000 плюс издержки оказали мне следующие услуги. Первое. К настоящему прилагаются 7 конвертов. 2 из них надо опустить в почтовый ящик в студенческом городке университета Рестон в пятницу. Остальные 5 в почтовые ящики в указанных на конвертах городах. Второе. Пожалуйста, отправьте эту печатную продукцию издательства New Jersey Bell всем адресатам одновременно. Третье. Пожалуйста, абонируйте работающий на обратный вызов телефонный номер в местности с кодом 201. Если кто-то позвонит по нему или ответит после набора, следует немедленно положить трубку. Хотелось бы, чтобы вы подсоединили к аппарату автоответчик с прилагаемой пленкой, а затем позвонили с этого номера каждому из 7 ниже перечисленных абонентов. В первые 2 вечера, в субботу и воскресенье, просто звоните всем подряд и, получив ответ, держите трубку, пока абонент не даст отбой. В понедельник позвоните снова и скажите следующее: «Хорош журнальчик, а? Приходи и возьми меня, я жива». Пожалуйста, говорите женским голосом и невнятно. Как вам известно, существуют телефоны, дающие возможность изменить голос и заставить его звучать как женский. Четвертое. К настоящему прилагается денежный перевод на сумму $3000. По завершении работы я свяжусь с вами лично, приблизительно 9 числа, и выплачу еще $2000 плюс издержки. Никто не должен знать моего имени. Благодарю за понимание. Майрон поднял глаза. Полагаю, телефон с обратным вызовом нужен, потому что в деле замешана Нью-Джерси Белл. Блэкджек кивнул. Кто были эти 7 человек? Хозяин кабинета в очередной раз бросил кости. Взгляд его снова сделался похожим на взгляд змеи. Парень и впрямь был сноровистый. Не помню. Кристиан какой-то, декан. Один конверт я отправил из городка под названием Гленрок некоему Гэри Грейди. Да, ему. А еще 3 я отослал из Нью-Йорка. И один из них Джуниору Гортону. Да, кажется, Джуниор вроде был такой. А последний? Еще какой-то городишко в Нью-Джерси возле Гленрок. Майрон замер. Риджвуд? Ага, какой-то там Вуд, это точно. Адресат — женщина. Я это запомнил, потому что остальные были мужчины. «Кэрол Калвер?» — спросил Майрон. Блэкджек подумал несколько секунд. «Да, именно так, 2 заглавные буквы «К».» Плечи Майрона поникли. «Эй, приятель, с вами все в порядке?» «Все прекрасно», — тихо ответил Майрон. «А как насчет телефонных звонков?» «Номера были на отдельном листке. Я его выбросил, когда выполнил задание. Несколько раз звонил Стилу и бросал трубку, а когда набрал его номер, чтобы передать сообщение, телефон уже был отключен». «Наверное, Стил переехал». Майрон кивнул. Кристиан тогда как раз переселялся из университетского городка в квартиру. «Парень из Нью-Йорка, Джуниор, вечно где-то ошивался, и до него я тоже не дозвонился. Все остальные получили сообщение». «Сколько человек воспользовались обратным вызовом?» «2. Кристиан и парень из Гленрок. Ну, жители Нью-Йорка и не могли позвонить. Обратный вызов работает только в местности с тем же кодом». «Твой клиент связывался с тобой?» «Пока нет. А ведь 9 число было вчера. Поверьте моему слову, лучше ему не злить Блэкджека Сэнфорда». Тут он снова мысленно подтянул штанины. «Если, конечно, он не хочет нарваться на неприятности». «Да, конечно. Что еще ты можешь мне сообщить?» «По этому делу?» «Ничего». «Слушайте, вы идете к мэру? Меня там знают, могу достать для нас хороший стол, сыграем по маленькой в блэкджек, а? Посмотрите живую легенду в деле. Весьма соблазнительное приглашение, — подумал Майрон. Уж лучше пусть мне к яйцам подсоединят электроды. Может быть, как-нибудь в другой раз. Да? Ну ладно. Слушайте, сколько мне запросить сот-то? Как вы сами сказали, я хочу, чтобы все было по справедливости. Я бы послал счет на всю сумму. 10 тысяч? Да, ты нам очень помог, Блэкджек, спасибо. Ага, берегите себя. Заходите в любое время. Да, еще одно. Что такое? Можно зайти в твой туалет? — спросил Майрон.